Глава 23. Приговоренный. Мне так и пришлось подниматься с земли, но вовсе не потому, что кто-то меня об этом просил, я успел отдохнуть или же намеревался нагнать шамана. Я лежал на спине. Мое лицо было обращено к небу, а оттуда на землю совершенно неожиданно хлынул самый настоящий ливень. Был он столь обильным, что буквально секунд за 10 меня залило так, что я вскочил сам, отфыркиваясь. Надо же, еще не хватало захлебнуться дождем. Хоть и вскочил, как на пожар, но усталость никуда не делась. Я пошатнулся и чуть было не рухнул назад, но меня успели схватить. А далее, поддерживаемый Броди и Ури, я уже побрел по грязи. Куда они меня вели, совершенно не представлял. Да и, честно говоря, было абсолютно плевать. Оказывается, кто-то шустро успел разбить нечто вроде гигантской палатки. Ее потолок провисал под ливнем, но внутри все же было сухо. Сюда стаскивали наших раненых, а после моего приказа и недобитых сатов тоже. Палатка была полна стонов и воплей. Воинов бинтовали, прижигали раны, вправляли конечности. Я же пристроился недалеко от выхода, глядя на поле боя, где еще совсем недавно мы так славно разбили сатов. В дальнем конце нашего шатра негромко бубнил Халт. Чертов сат намного быстрее отходил после берсерка, и вот сейчас уже проповедовал новую веру своим соотечественникам, а те проникновенно слушали. Собственно, именно по просьбе Халта я запретил своим бойцам добивать раненых сатов. Зачем это делать, если все они, ну или большая их часть, могут стать под наши знамена? Дождь стоял сплошной пеленой. Его монотонный шум, частые удары капель, падающих на потолок, запасной парус, притянутый кем-то сообразительным, заглушал все остальные звуки. Разглядеть же хоть что-то далее, чем метров на 5 от себя, было физически невозможно. Ливень стоял прямо-таки стеной, скрывая от взгляда все, что там происходило или могло происходить. Впрочем, я и так знал, что там происходит. Несколько наших воинов, местные и их жены, бродили среди тел, выискивая выживших, раненых, чтобы затем притащить их сюда, в шатер. Вот сейчас идет очередная партия таких. Сквозь дождь я видел неясные силуэты, кто-то кого-то тащил. Однако я ошибся. В этот раз таки действительно явились мои воины, только притащили они с собой вовсе не раненого. Человек, которого они конвоировали, был цел и невредим. Я хищно ощерился, едва только смог его разглядеть. «Мой ярл!» Один из воинов схватил пленника за шиворот и швырнул его мне под ноги. «Думаю, ты захочешь поговорить с этим пленником сам». «О, да!» — кивнул я. «Еще как захочу!» Я поднялся со своего места и двинулся к пленнику. «Ну, здравствуй!» — поздоровался я, присаживаясь рядом с человеком, стоявшим передо мной на коленях. «Чего тебе надо, грязный варвар?» — буркнул дед передо мной. «Варвар? С чего вдруг я варвар?» — рассмеялся я. «Разве я притащил на острова дикарей, способных только разорять, грабить и убивать?» Старик не стал отвечать, лишь презрительно поджал губы. «Хватит придуриваться», — сказал я довольно тихо, чтобы меня мог услышать только пленник. «Ты проиграл и обречен. Выключай этот чертов дождь, и мы поговорим». «О чем?» «О том, почему ты сбежал к конунгу от Холодова». «От каких еще холодов?» — не понял старик. «Твою мать! Это не перс Гукова, это дублер! Двойник!» Ну или запасной твинк, если угодно. Подделка, проще говоря. Конечно, Гуков может в любой момент перескочить в него, но что-то мне подсказывает, что делать это в ближайшее время он не будет. По идее, ему неплохо и в том теле, в котором он находится сейчас. Да и некогда ему. Драпает во все лопатки, сверкая пятками. «Это и есть шаман?» — прогудел рядом кто-то. Я повернул голову и увидел Ури, стоящего в паре метров сбоку от нас. Он упер свой тяжелый взгляд в старика, и тому явно стало не по себе. Он вдруг скукожился, отвернулся, словно бы попытался спрятаться, но ничего у него не вышло. «Один из», — усмехнулся я. «Можешь подойти, разглядеть его поближе. Ничего он уже не сделает». Ури подошел ближе и навис над пленником. «А чего же вдруг ничего не сделает? Магия иссякла, или, если хорошенько дать по морде, она не работает?» Он громко загоготал над собственной шуткой, чем вызвал еще больший дискомфорт у старика. «Ничего не сделает», — ответил я. потому что это не настоящий шаман». «А какой тогда?» — искренне удивился Ури. «Всего лишь копия. Дублер». «Так он, выходит, ничего не умеет?» «Не-а». «Ну, может, хоть что-то знает?» «Да что он может знать?» — отмахнулся я. «Это просто двойник, который выдавал себя за шамана. Вряд ли он знал о планах своего господина». «Слышь, шаман!» — я обратился к старику. «Здесь, на поле боя, оригинал вообще был?» «Кто?» — несмело переспросил старик. «Хозяин твой!» Ури будто уронил на пленника слова. Тот даже вздрогнул. Он был!» — заикаясь, ответил старик. «Он был, но ушел, когда мы начали избивать ваших сатов, как младенцев!» — подсказал ему Ури и тут же вновь захохотал над столь удачно придуманным им сравнением. «Да-да!» — кивнул старик. «Когда он понял, что битва проиграна, то отправился назад в город. Там он планировал провести ритуал». «Какой еще ритуал?» — нахмурился я. «Я не знаю», — пожал плечами старик. «А что ты вообще знаешь?» — спросил я. Старик что-то промямлил и замолчал. «Он тебе нужен, ярл?» — спросил Ури. «Нет», — покачал я головой. «Сам видишь, он ничего не знает». Прежде чем я успел сообразить, чем грозит эта моя, казалось бы, безобидная фраза, свистнула секира, и мне под ноги упало обезглавленное тело. «Раз толку нет, чего с ним возиться?» — пожал плечами Ури, вытер лезвие об одежду только что сделанного им мертвеца и удалился прочь. «Да твою же!» «Ладно, сам виноват. Мог бы подумать, кому и что я говорю. В конце концов, Ури — это не Броди, и уж тем более не Рокан. Последний, к слову, вполне мог бы развязать язык пленнику. Тот бы сказал все, что помнил, слышал и о чем только догадывался, но уже поздно. Голову на место не поставишь. Ну и хрен с ним. В целом, Ури прав. Мне этот старик был совершенно не нужен, и даже более того, он был опасен. Вдруг Гоков решит в него переселиться. Что он сможет в таком случае сделать? А если устроит метеоритный дождь? Или же если в этот момент мы будем на кораблях, потопит все? Вот на последнее, к слову, он вполне способен. Так что твинка дублера, а в том, что этот старик был создан Гуковым в качестве запасного тела, я нисколько не сомневался, нужно было обязательно уничтожить. Не знаю, может ли Гуков создать новых дублеров, как много ему времени и сил для этого понадобится, но что-то подсказывало мне, что подобный финт очень и очень непрост. В ином случае Гуков бы мог целую армию нашлепать, и дело с концом. Даже сатов сюда вести не пришлось бы. Так что, следуя здравой логике и надеясь, что мой врожденный оптимизм меня не подвел в этот раз, будем считать, что у Гукова больше не осталось запасных жизней. Вопреки моим ожиданиям, страшный ливень закончился довольно быстро. И 3 часов не прошло, как он превратился в сильный дождь, а затем начал слабеть и хереть. Парадоксально. На небе не облачко, а льет, как из ведра. Ну а хотя... Чего я еще хотел от читера? Ведь именно им Гуков и был. Именно этим объяснялись все возможности и магия шамана. Удивительно, правда, что администрация и модеры до сих пор не засекли все это баловство. Или же Гуков предусмотрел подобное и все хвосты за собой зачищал? Вполне может быть. Ведь в ином случае его бы моментально вычислили и забанили. А так? Он даже игроком не считается. Но не видит система его персонажа как аватар игрока. Считает обычной неписью. Погода наладилась, и мы собирались двинуться к городу. В числе первых вместе со мной должны были пойти самые боеспособные, которых, к счастью, все еще было довольно-таки много. Числа моих бойцов было более чем достаточно, чтобы добить остатки сатов, если последние вдруг очухаются и решат биться до конца. К слову, сатов, по идее, осталось не так уж и много. Намного меньше 1000. Так думал я сам, Броди, Рокан. Так что сцепись мы с ними, может, даже удастся избежать больших потерь. Вот только до этого последнего боя с сатами еще нужно дойти. Двинуться в дорогу мы так и не смогли. Виной всему была необходимость как-то транспортировать раненых и пленных, которых набралось слишком много. Делать для них повозки было бы очень долгим делом. Уж не знаю как, но до меня дошло, что их можно оставить здесь. В конце концов, нынешний уровень медицины не так уж высок, а следовательно, даже если мы довезем их в город, более квалифицированной помощи они там не получат. Раз так, то чего бедолаг тащить черт знает куда? Много проще разбить полноценный лагерь и оставить болезных там. Глядишь, и вычухаются быстрее. Во всяком случае, от дороги им точно легче не станет. И, кстати, условности игры тут сыграют мне на пользу. Раны затягиваются в Норхарде довольно быстро, и множество бойцов снова сможет вскоре стать в строй. Конечно же, те, кто стал инвалидом, лишился конечностей, пальцев, глаз, восстановиться не смогут. Но, черт подери, даже мой персонаж одноглазый, и мне это нисколько не помешало подняться от Трелла до Ярла. Вести за собой других воинов и добиваться успеха там, где остальные могли бы спасовать. Так что... Лагерь был разбит. Здоровые принялись строить импровизированные лежанки, разводить костры, помогать врачевателям с пациентами. Лагерь мы разбили около полудня, и я надеялся, что за пару часов управимся, но не тут-то было. Застряли мы до самого вечера. Но и выдвигаться на ночь глядя я не стал. Воинам, пусть и оставшимся целыми после сражения, тоже нужен был отдых. Мало того, что они прошли через довольно-таки тяжелый бой, так еще и оборудование лагеря забрало множество сил. Моему войску нужен был отдых, и я не стал артачиться, настаивать на своем. В конце концов, если в городе все прошло так, как я планировал, то неважно, на день позже или раньше мы туда заявимся. Ну а если вся моя затея провалилась, то тогда тем более спешить нам уже было некуда. Утром лагерь проснулся, зашумел. Воины собирались в дорогу, готовились в поход. Не зря все же стали. Бойцы явно отдохнули, набрались сил. Однако двинулись мы лишь ближе к полудню. Все доделывали свои дела, устроили полевые кухни и так далее. Зато когда вышли из лагеря, пошли довольно-таки бодрым маршем. Ну, и то дело. Ближе к вечеру нам повстречались гонцы, идущие навстречу. Гонцы, а их было трое, жадно хлестали воду, пытались отдышаться. Они всю дорогу пробежали, так что я их не торопил. Даже более того, заставил отдохнуть, выпить воды, прийти в чувство одним словом. Моя армия же, ожидая указаний, развалилась кто где. Ставить лагерь я не позволил, но ведь и не стоять им все время, пока буду беседовать с гонцами на ногах. «Мой ярл!» — начал один из гонцов, оклемавшийся быстрее остальных. «Ты победил!» «Я в курсе», — хмыкнул я. «Что в городе? Где сад и где шаман?» Вопреки моим опасениям, все сложилось как нельзя лучше для нас. Удирающие саты, а вместе с ними и куцый отряд воинов Конунга во главе с самим шаманом, добрались-таки до столицы бывшего ярлства Упленд. Вот только Хойде, тот самый столичный город, встретил их совершенно не так, как они ожидали. Да чего там, даже я удивился тому, что там произошло. А началось все с того, что во фьорд зашли мои корабли, с теми самыми тремя-четырьмя сотнями воинов. Они молниеносно высадились на берег, перебили охрану, которая даже не сообразила, что происходит. Хотя с чего им вообще что-то понимать? Приплыли корабли под парусами конунга Сигурда. На берегу появились воины со щитами цветов конунгства. А вот дальше... Они почему-то начали убивать своих же. В городе была едва ли сотня воинов конунга, и их буквально разорвали в считанные минуты. Вместе с людьми конунга были и саты, которые блюли общественный порядок, но им повезло еще меньше. И уничтожили гарнизон врага вовсе не мои люди. Им досталась только охрана кораблей, а горожане. Местные, едва поняв, что происходит, вывалили на улицы и принялись уничтожать захватчиков. Причем жестоко, кроваво и совершенно беспощадно. Выживших попросту не осталось. Досталось бы и моим бойцам, но они вовремя побросали щиты, заменили их на свои. С горем пополам удалось убедить местных, что мои бойцы им вовсе не враги. И хорошо, что удалось, иначе я бы крайне глупо потерял, считай, четверть своих бойцов. А вот затем к городу добрались и остатки армии сатов, надеявшиеся то ли в городе укрыться, то ли сбежать на кораблях. Так-то я планировал, что их попросту в город не пустят. Город будет держаться, пока я не подойду с армией, и, как уже говорилось, день или два не сыграли бы никакой роли. У Хойда были высокие стены, мощные врата, и прорваться внутрь саты, не умеющие делать осадные орудия, попросту не могли. Хотя шансов не то, что взять город, но даже залезть на стену вражины не имели, они все равно перли с прям-таки идиотическим упрямством. В конце концов, их оказалось столь мало, что защитники города решили предпринять вылазку, напасть на врага. Идея атаки всем пришлась по вкусу и наметили ее на самое любимое мной время — 4 утра. Как раз в это время сон особо крепок. Часовые клюют носом, а темнота стоит такая, что хоть глаз выколи. Все прошло как по маслу. Атака не просто удалась, она завершилась полной победой защитников города. Помимо самих бойцов, подтянулись и горожане. Они добивали раненых. Короче говоря, после вылазки даже пленников не осталось. Сатов разбили в щепки. «А шаман? Что с шаманом?» — спросил я. «Он жив? Я с ним поговорить смогу?» «Жив!» — кивнул гонец. «Но вот насчет поговорить...» Вот мы и в Хойде. Местные приветствуют нас как освободителей. Орут так, что уши закладывает, но мне мало интересны эти овации, радостные крики и уже появившиеся на площади возле длинного дома бочки с медовухой, пивом, начавшие разгораться костры под вертелами с целыми кабаньими тушами на них. Меня интересовал человек, которого я нашел у входа в длинный дом. Он был без рук и без ног. Его тело, если можно было назвать этот обрубок, было привязано к столбу. Страшные раны прижгли. Был он совершенно гол, и на теле виднелось множество кровоподтеков, ссадин, синяков, лицо и вовсе было заплывшим, как у бывалого алкаша. Глаза опухшие. Справа, ближе к уху, на челюсти выскочила огромная шишка. Ему что, еще и челюсть сломали? Просто ума не приложу, как он умудрился выжить. Любой на его месте давно бы отдал концы. И насколько бы я, кстати, не хотел убить Гукова, однако то, что с ним сделали местные, просто переходит все границы. Зачем? Видимо, этот вопрос я задал вслух, так как тут же получил ответ. «Он колдовал!» Кто-то из местных, проходивших мимо, тут же подсказал мне, отчего пленник выглядит так нелицеприятно. «Вот и пришлось его... того!» Я молча кивнул. «Ну, понятно». «Он действительно колдовал». Появился и Лабр. Командир тех воинов, которых я и заслал для захвата кораблей, лично видел, как он начал бормотать, а затем в одного из наших ударила молния. Молнии били и били, пока мой брат, Хатур, не догадался отрубить ему руку. Тогда-то все и прекратилось. «А вторая рука где?» — спросил я. «А ноги?» «Ну, мало чего он может без руки сделать. Может, и ногами колдовать умеет», — пожал плечами Лабр. «А ничего больше не догадались отрезать?» — рассмеялся Ури. «Вдруг начал бы телепать своим отростком и еще какую-то напасть вызвал?» «Предлагали и такое», — без тени улыбки ответил Лабр. «Но я решил, что с него достаточно. Еще помрет. А ведь Ярл хотел с ним поговорить». «Благодарю, Лабр», — кивнул я. «И хочу тебя отблагодарить за то, что ты сделал». «Люди Хойде!» Все, кто находился на площади, а было их довольно-таки много, как один повернулись ко мне. «Враг разбит! Упла теперь наша!» Стараясь говорить громко, чтобы все меня услышали, начал я. Толпа радостно заорала. «Но виновник наших бед еще жив!» «Сжечь его! Отрубить ему голову! Утопить!» Тут же посыпались предложения. «Я говорю не о шамане», — заявил я. «Речь о том, кто его прислал. Кто подсказал привести на наши острова Сатов?» Толпа затихла, судорожно соображая, кто же этот злодей. «Конунг Сигурд нашел этого шамана. Отправил его подстрекать Сатов. Дал корабли, чтобы привести этих дикарей сюда», — пояснил я. «И теперь самое время воздать Сигурду по заслугам». Народ соображал несколько секунд, но пазл в их голове сложился быстро, и тут же послышался рев толпы, в одном порыве желающей мести. «Я знаю! Вы храбро сражались! Вашего ярла и всех полководцев убили, воинов осталось мало! Но я обещаю вам помочь и защитить, если вам будет снова грозить опасность!» «Ярл, вот он! Ярл, вот он! Ярл, вот он!» начала скандировать толпа, но я поднял руку, призывая к тишине. «Вы — великие воины! Мои лучшие бойцы останутся здесь! Обучат вас сражаться так, как это делали мы! Научат вас бить любого врага!» Мои последние слова потонули в шквале радостных криков. «Но вам нужно выбрать нового лидера! Кто станет во главе вашего города и острова? Кто поведет людей?» Вот тут толпа явно была в замешательстве. Явного лидера у них еще не появилось, и я не преминул этим воспользоваться. «Один из моих воинов, Лабр, пришел к вам на помощь, уничтожил врагов на берегу, помог вам убить последних из захватчиков. Готовы ли вы признать его своим теном?» «Да!» — заорали Броди, Рокан и еще несколько моих воинов, с которыми я все тщательно отрепетировал. «Да!» — тут же подхватила и вся остальная толпа. «Мое ярлство! Мои люди! Саты, которые не поверили словам шамана, не захотели быть обманутыми, пойдут на земли Конунга!» — продолжил я. «Пойдете ли вы со мной?» «Да!» — бесновалась толпа. «Будут ли ваши воины биться бок о бок с моими?» «Да!» — орала толпа. «Станет ли ваш остров частью нового ярлства, а затем и конунгства?» «Да!» Толпа явно была в экстазе. «Мы будем править севером!» — заорал я. «А когда уничтожим всех врагов здесь, отправимся к южным берегам! Ведь там нас ждут несметные сокровища!» «Да!» — в который уже раз завыла толпа. «Сколь, братья! Сколь!» «Сколь!» — заорала толпа. Я присел на корточки прямо напротив того, что ранее называлось шаманом. Жалкое зрелище, если честно. «Ну что, поговорим?» — спросил я, глядя на него. Изнеможенный, старый и дико уставший человек поднял на меня глаза. «Чего тебе надо?» «Мне? Это тебе чего надо, Гуков?» — хмыкнул я. «Завалил одного моего персонажа, приперся сюда и тут мне подгадил». «Ты мне нахрен был не нужен», — просипел шаман. «А чего тебе тогда нужно было?» «Своя страна», — заявил тот. «О как!» — хмыкнул я. «Не кислые у тебя запросы. А чего к конунгу побежал? Чего ютландцев в аферу с сатами не позвал? Холодов не захотел?» «Да пошел он, сраный мажор!» — с явной ненавистью в голосе прошипел Гуков. «Что такое? Поссорились?» Гуков промолчал. «Ну и что мне с тобой делать?» — поинтересовался я. «Слушай!» — в глазах Гукова вдруг мелькнул живой, неподдельный интерес. «Есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Ну давай, излагай». «Мы захватим весь север. Ты можешь стать конунгом всех северян. Будешь торговать титулами тенов и ярлов. Представляешь, сколько денег сможешь поднять?» Я усмехнулся. Собственно, именно это я и планировал сделать. На кой черт мне прицеп в виде этого крайне хитро сделанного типа? «Да ты не улыбайся!» Совершенно неправильно поняв мою усмешку, затараторил Гуков. «Ты только представь, сколько бабла сможешь накосить, опять же, став конунгом!» «Я им в свое время почти стал», — перебил я его. «А затем нарисовался ты, и моего персонажа не стало. Где гарантии, что в этот раз все не повторится? Нет уж, я лучше как-нибудь сам». «Да послушай ты! Такое предложение бывает раз за всю жизнь, а ты...» «Неинтересно», — спокойно сказал я и ударил скромосаксом снизу вверх. Лезвие вошло в подбородок по самую рукоятку. Гуков, точнее его персонаж, осекся на полуслове, удивленно уставившись на меня. С таким выражением лица он и умер, даже не успев понять, что случилось.